Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущей беседе мы представили картину пришествия Христа со своими святыми на основании 19 главы Откровения с 11 по 16 стих. Мы упомянули, что цари земли всей вселенной собралися при действии Троицы из ада набрать оный день Бога Вседержителя, Откровение 16:14. Сегодня обратим наше внимание на Армагеддонскую войну. Это стечение народов земли собралось на месте, которое названо по-еврейски Армагеддон, Откровение 16:16. Там Бог произведет суд над народами, потому что они преследовали Израиля, Иоиля, 3 глава, 2 стих, по причине их греховности, Откровение 19:15, и по причине их безбожия, Откровение 16:9. Обыкновенно считают, что брань Армагеддона – изолированный случай, происшедший до второго пришествия Христа на землю. Протяжение этого великого действия, о котором Бог будет судить царей земли всей вселенной, Откровение 16:14, не будет видно до тех пор, пока не сознаем, что брань в он и великий день Бога Вседержителя, Откровение 16:14, не изолированная битва, но скорее поход, который длится со второй половины тяжкого времени. Греческое слово «полемос», переведенное на русским словом «брань» в Откровении 16:14, означает «войну» или «поход». Другое греческое слово «махе» означает «брань», а иногда «отдельный бой». Поэтому употребление слова «полемос» – «поход» будет означать, что события, ведущие к стечению народа в Армагеддоне во время второго пришествия для Бога, представляет один поход. Первое. Место нахождения этого похода. Холм Мегиддона находится на западной стороне Иорданской реки в северно-центральной Палестине, приблизительно 10 миль от Назарета и 15 миль от Средиземного моря. Это место представлено продолжительной равниною, где израильтяне имели много битв. Там Девора и Варак одержали победу над хананейцами, Судей 4 и 5 главы. Там Гедеон преодолел мадианитян, Судей 7 глава. Там был убит Саул в битве с филистимлянами, 1 Царств 31 глава, 8 стих. Там Ахозия был убит Иуием, 4 Царств 9 глава, 27 стих. И там царь Иосия был убит египтянами, 4 Царств 23 глава, с 29 по 30 стих. Несколько других географических мест включены в этом походе. Первое. Иоиля 3 глава 2 и 13 стихи говорят о событии, которое произошло в долине Иосафата, которое кажется продолжением местности на восток от Иерусалима. В Иезекииле 39 главе в 11 стихе говорится о долине прохожих, которая может относиться к той же местности, как долина Иосафата, поскольку по этой местности путешествовали по пути из Иерусалима. Второе. 34 и 63 главы пророка Исаии представляют Господа, идущего из Едома, южнее Иерусалима, возвращающего после своих судов. Третье. Сам Иерусалим видим как центр конфликта, Захария 12 глава с 2 по 11 стих и 14 глава 2 стих. Таким образом, поход представлен распространяющимся от долины Иезреелионской на севере до Иерусалима и простираясь к долине Иосафата на востоке и Едема на юг. Это широкое пространство покрывает полностью Палестину, и этот поход во всех своих частях покроет всю землю, Иезекииля 38 глава, 9 и 16 стихи. Второе. Участники этого похода. К сожалению, наше время не позволяет входить во все подробности тяжкого периода. Из Священного Писания видно, что примут участие четыре великих мировых силы. Во-первых, Федерация народов десяти царств под управлением зверя, которая представляет окончательную форму четвертую часть Великой мировой империи. Во-вторых, Северная Федерация со всеми ее союзниками. В-третьих, цари Востока, азиатские народы из-за Евфрата. И в-четвертых, Южный царь, силы Северной Африки. Нужно добавить еще одну великую силу ради ее активного участия в походе. В-пятых, Господь и его войска с неба. Третье. Цель похода или пришествия Христа на землю. Мы увидели, что цель пришествия Христа на землю отличается от цели пришествия его на воздухе. Эта разница указывает на доказательство двух видов его пришествия. Обратим теперь наше внимание на цель его пришествия на землю. Во-первых, чтобы явить себя и своих. Христос сокрыт от взоров людей в течение 19 столетий. Однажды он был среди людей, и его искупленные видели его. Иоанна 1 глава 14 стих и 1 послание Иоанна 1 глава 1 4 стиха. Но теперь он находится в небесной скинии, служа как первосвященник в святом святых. Но он придет опять. Евреям 9 глава с 24 по 28 стих. В сопровождении небесном свете ангелов и воинстве своих искупленных. И узрит его всякое око, Откровение 1.7. И не только израильтяне, Захарии 12.10. Когда явится Христос, тогда церковь явится с ним, Колоссянам 3.4. Это будет славное явление Христа с его народом. Святые тоже будут славными, ибо они уподобятся ему и будут как он. 1 Иоанна 3.2. Во-вторых, чтобы осудить зверя, лжепророка и их воинство. Откровение 19 глава с 19 по 21 стих и 2 Фессалоникийцам 2 глава 8 стих. Когда годы небывалого тяжкого времени, предсказанные пророком Даниилом, приходят к концу, бесовские духи, оживленные драконом, зверем и лжепророком, пошли собирать людей всей земли, всей вселенной на брань. Откровение 16 глава с 12 по 16 стих. Явно они собрались, чтобы завоевать Иерусалим и евреев Палестины. Захария 12 глава первых 9 стихов и 3 глава с 8 стиха по 14 главу 2 стих. Но в этот момент, когда, казалось, они были уверены в победе, снисходит Христос с неба со своим воинством. Откровение 19 глава с 11 по 16 стих. Тогда эти орды начнут воевать Сыном Божьим, но битва будет недолгой, и исход будет определенный. Управители будут схвачены и брошены в озеро Огненное. Псалом 2, с 3 по 9 стих, 2 Фессалоникийцам 2 глава 8 стих и Откровение 19 глава с 19 по 20 стих. А их войско поражено мечом, исходящим из уст Христа. Откровение 19 глава 21 стих и 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. Таким образом, политическое сопротивление Христу и его царству будет сломано и приготовится путь для восстановления нового управления. В-третьих, чтобы связать сатану. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение 20 глава, первых 2 стиха. Очевидно, употребленное здесь выражение означает, что сатана будет забран сферой прежней своей деятельности и лишен возможности и способности продолжать свой труд. Нет сомнения, что бесы включены и также скованы сатаной. Из Евангелия от Матфея 8 главы 29 стиха видно, что бесы знают о предстоящем их мучении. книге пророка Исаии в 11 главе первых 10 стихов и 65 главе с 19 по 25 стих сказано, что произойдет изменение в природе, в людях и в животных после второго пришествия Христа. Тогда волк будет жить вместе с агнцем, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Однако нужно помнить, что сковывание сатаны не включает устранение плотской природы у тех, кто будет в тленном теле. Наследственная греховность будет сопровождать людей даже и в тысячелетнем царстве и будет источником греха в том периоде. Так как сатана будет скован на тысячу лет в бездне, нас интересует узнать нечто об этом месте. Что оно из себя представляет? К сожалению, мы не можем много сказать об этом. Иногда это слово употребляется в значении целого подземного мира погибших существ, как в данном случае. Иногда случается, оно употребляется в определении части этого подземного мира, как в послании к римлянам, в 10 главе, в 7 стихе. Аминь.